Глава 9. Помню поездки к обедне в Рождество. Тут все необычайно, празднично. Кучер в желтой шелковой рубахе и плисовой безрукавке, на козлах тарантаса, запряженного тройкой. Отец с свежевыбритым подбородком и по-городскому одетый в дворянском картузе с красным околышем, из-под которого еще мокро чернеют по-старинному косицами начесанные от висков к бровям волосы. Мать в красивом легком платье со множеством оборок. Я напомаженный в шелковой рубашечке с праздничной напряженностью в душе и теле. В поле уже душно, жарко, дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит, кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от новизны богатства впечатлений. В селе мужицкие дворы — все большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми, крупными однодворцами. А под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая этими лозинами и сыростью низины, на которой они растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный, затонувший в светлых струях мост, на выгоне перед церковью, цветистое многолюдство. Девки, бабы, гнутые гробовые старики в чистых свитках и шляпах, черепенниках, а в церкви теснота, теплая пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости. Мы впереди всех. Мы так хорошо, умело и чинно молимся. Священник после обедни подает нам целовать пахнущий медью крест прежде всех, кланяется подобострастно.